Глава 90.2. Одержимость этой девушки вызывает сомнения. Когда Шен переступал порог неказистого дома, из недр его вырвался болезненный крик. Господин Эо тут же ринулся вперед, а заклинатели последовали за ним. Девушка в судорогах билась на кровати. Рядом с ней с бледным и напряженным лицом стояла женщина средних лет, держащая в руках раскаленные щипцы. Она только что прикладывала их к обнаженной коже на животе девушки, что было отчетливо видно по красному, тут же принявшемуся вздуваться волдырями ожогу. «Дорогая!» — воскликнул господин Эо, подлетев к ней. «Что ты делаешь?» Он вырвал из ее рук щипцы и откинул их. «Шаман сказал, что пока он отойдет за необходимыми инструментами, я должна пытаться изгнать духа лисы!» — воскликнула женщина. Она перевела взгляд на девушку, которая уже не дергалась, вероятно, впав в забытье, и, взвыв, бросилась прочь. Шен и Муан посторонились, пропуская ее. «Вот моя дочь!» — вздохнув, указал господин Эо на затихшую девушку. Шен увидел, что руки и ноги той привязаны к лежанке толстыми веревками. К сожалению, у него было немного опыта в случаях с одержимостью. Он надеялся, что почувствует присутствие духа, но пока ничего не ощущал. Девушка перед ним была лихорадочно бледна, ее обожженный живот казался вздутым, а также был покрыт розоватыми большими точками сыпи. Слишком много подозрительных симптомов, чтобы списать их на совпадение. У Шена не было профессионального медицинского образования, но ему как-то довелось переводить большущую статью про тифозную лихорадку, и он тогда перечитал множество статей на эту тему, чтобы случайно не напутать с терминологией. Шен приблизился к лежанке и, склонившись над девушкой, перевернул ее руку так, чтобы был виден сгиб локтя. Как и ожидал, там тоже были розовые высыпания. Может, эта девушка с самого начала не была одержимой? Или злобный дух лисы специально выбирает ослабленные болезнью тела? «Вам следует обработать и перевязать ее рану», — произнес он, отходя в сторону. «На всякий случай ничего не пейте и не ешьте в этом доме», — тихо шепнул он Анис и Муану. «Лучше бы это был злой дух», потому что в противном случае Шен понятия не имел, как можно вылечить подобное в полевых условиях. «Система — это в самом деле тиф? Моих знаний по данному вопросу не хватает. К сожалению, в мои базы данных не была загружена информация подобного рода». Предвидевший, что она ничем не поможет, Шен кивнул, но его мысли зацепила последняя часть ее ответа. «База данных? Погоди, какие еще базы данных могут быть у программы, которая всего лишь помогала Еру расставлять смайлы?» Система выдержала драматичную паузу и произнесла. «Это пользователь номер один меня так представил. Я никогда не подтверждала эту информацию». Шен чуть не подпрыгнул после осознания ее слов. «Что? Получается... что вообще было правдой из того, что они ему наговорили? Он уже выяснил, что они с три короба ему не договорили про истинную кончину оригинального Шена, так теперь еще и это? И Ер, гнида такая, мог его обманывать. И система могла постоянно хитрить и увиливать от прямых ответов. Но зачем? Зачем им все это делать? Разве они не на одной стороне?» «Шен!» — с беспокойством обратился к нему Муан. «Шен, что случилось?» Тот с трудом пытался припомнить разные диалоги с глубинным писакой. Если так подумать, должно быть, в его словах часто проскальзывали несостыковки. Особенно Шен никак не мог понять, как Ер мог закончить новеллу в его мире, перенесясь сюда полностью. Сказал, что перенесся к 400-й главе, значит, еще 365 написал отсюда, но как? Если система говорит, что связь с интернетом из его мира отсутствует. На этот вопрос Шен так и не нашел ответа, а Писака каждый раз заявлял примерно одно и то же, что ему было тяжело и плохо, и он не помнит подробностей. Шен смирился и списывал все на вздорный характер Еры и особую манеру общения, ведь, в конце концов, тогда эти моменты казались странными, но ни на что не влияющими. Однако что, если его оговорки и в самом деле имеют более важное значение? «Система, связь с моим миром у тебя и правда отсутствует?» «Это так. А ты не врешь? Я же не человек, как я могу врать?» «И не утаиваешь информацию по этому вопросу?» «Связь с интернетом и миром, из которого пришел пользователь номер 2, у меня отсутствует. А с какими-нибудь еще мирами?» Шен тут же ухватился за ее оговорку. «Мне известны только 2 мира. Тот, из которого вы прибыли, и тот, в котором мы находимся. А почему ты называешь его миром, а не новеллой?» «Не знаю. Заложена такая терминология». «Кем заложена?» «Система!» «Я ее что, снова сломал?» «Эй, система, ты ушла думать о Боге? Ты знаешь божественную концепцию?» Из-за полученной информации Шену было трудно вернуться в реальность, где перед ним лежала больная девушка, средства к исцелению которой у него не было. Может, доктор Зак смог бы что-нибудь сделать. В конце концов, это мир заклинательства. Не стоит ставить на ней крест только потому, что здесь нет современной для Шена медицины и препаратов со сложными названиями на латыни. «О чем ты думаешь?» — спросил Муан. «О том, как скоро сюда сможет прибыть старейшина Зак. Думаешь, ее состояние по его части?» Шен не успел ответить. «Дядюшка Шен!» — в помещении забежала Риту. «Вам стоит это увидеть!» Шен в компании Муана и Анис выбежал на улицу и увидел, как сияющий Ал за шкирку на вытянутой руке удерживает госпожу Эо, которая шипит и пытается поцарапать его, словно дикий зверь. «Может, выжигание духа раскаленными щипцами все же сработало?» — наблюдая эту прискорбную картину, предположил Муан. И дух лисы переселился из дочери в мать. Женщина так извивалась, что ее одежда практически вывернулась из пальцев главного героя. Резко дернувшись, она ударила ногтями по его руке. Пальцы Алла выпустили ворот, и женщина в тот же миг бросилась прочь, пригнувшись, бронясь и поскуливая. На предплечье главного героя тремя длинными полосами сквозь одежду выступила кровь. Шен вовсе не был уверен, передается ли инфекция подобным путем, но на всякий случай не стоило относиться к этому с пренебрежением. «Нужно немедленно обработать рану», — воскликнул он, подскочив к Алу. Дотронувшись до его руки, Шен попытался залечить порезы с помощью передачи духовной энергии. Столь мелкие раны тут же прекратили кровоточить и принялись затягиваться. «Учитель, не нужно!» — запротестовал ученик, не желая, чтобы Шен тратил на него свои бесценные силы. Поскольку учитель не слушал его, Ал попытался отдернуть руку и оттолкнуть его прочь. Однако его вторую руку, которой главный герой собирался оттолкнуть Шена, перехватил Муан. «Что ты делаешь?» — зло воскликнул старейшина Пика Славы. «Что?» — опешил Ал. «Ты разве не знаешь, что ни в коем случае нельзя так грубо прерывать передачу духовной энергии? Это может нанести серьезные ментальные раны тому, кто делится с тобой энергией. Чему вас учат на пике таящегося ветра?» Шен, увидев, как хорошо затянулись царапины, отпустил руку Алла и искоса, ибо его свечение все еще здорово мешало, взглянул на него. Главный герой был полностью ошарашен. «Нанести ментальную рану учителю? Это значит...» Он лихорадочно вспоминал похожую ситуацию. Как он оттолкнул его от себя, как увидел стекающую из уголка его рта кровь. Это все было из-за него? И учитель прекрасно знал об этом? «Надеюсь, инфекция туда не попала», — вздохнув, произнес Шен. «И ни в коем случае не промывай рану водой, что здесь есть». «Простите, господа заклинатели!» Наружу вышел господин Эо. «Что же насчет моей дочери? Вы ей поможете?» Шен обернулся к нему. «Господин Эо, мы думаем, что ваша дочь больна». «Да, ею овладел злой дух». «Нет, я имею в виду болезнь. Вы можете облегчить ее страдания, если будете хорошо за ней ухаживать». «Что же?» — опешил земледелец. «Вы ничего не будете предпринимать?» Шен обернулся к Муану. «Как считаешь, за сколько можно добраться до Ордена РР, если лететь на мече?» «Если лететь без отдыха, думаю, дня за полтора. Кто-то должен отправиться в Орден и сказать старейшине Загу, что у нас здесь эпидемия инфекционного заболевания». «Чего?» «Ладно, просто сказать, что болезнь, охватившая деревню, заразна и может быстро распространяться через еду и воду. Нужно, чтобы он немедленно отправился сюда со своими учениками и попытался предотвратить массовое заражение». Выслушав это, Муан посмотрел на Алла, но тот все еще пребывал в своих мыслях и вообще не воспринимал реальность, поэтому старейшина Пика Славы перевел взгляд на Анис. «Я могу полететь», — произнесла девушка. «Я справлюсь». «Если будет слишком тяжело, не мучай себя», — попросил Шен. «Лучше ты прилетишь чуть позже, чем где-нибудь свалишься по дороге». «Я вас не подведу, учитель. Не волнуйтесь». Анис обнажила свой бессмертный меч. «Ты запомнила, что нужно говорить?» — переспросил Шен. «Тогда поспеши». Анис кивнула и взмыла в воздух. Господин Эо проводил ее потрясенным взглядом. «Моя ученица отправилась за лучшим в мире лекарем», — повернувшись к тому, пояснил Шен. «Если кто и сможет вылечить вашу дочь, так это он. А нам? Кажется, нам еще нужно поговорить с вашей женой». Шен и Муан шли по дороге. Прямо за ними тянулись Ал и Риту с волчарой. Дух иногда выбегал вперед, словно собака, принюхивался и рыкал, терся о ногу Шена, а затем вновь возвращался к его внучке. «Как ты определил, что болезнь заразна?» — спросил Муан. «Мы не видели других больных». «Я читал об этой болезни раньше. Я не уверен, но если это то, о чем я думаю, то вся деревня может заразиться. И мы тоже». «Защитная система организма заклинателей гораздо выше, чем у обычных людей», — напомнил Муан. «Даже если это и так, я не хочу, чтобы кто-то мучился, пытаясь справиться с болезнью». «Ты не перестаешь удивлять меня», — хмыкнул Муан. «Что такое? Ты сейчас так сосредоточенно выглядишь?» «Мы на работе». «Ну да», — кивнул Муан и искоса бросил взгляд на заколку, сверкающую алым в его волосах. Изредка при резких движениях эта заколка издавала тихий мелодичный звон. Когда ветер подул со стороны горы, заклинатели почувствовали отчетливый и отвратительный запах серы. Шен поражался, как можно постоянно жить в таких условиях. Он крутил головой по сторонам, видел изможденные, осунувшиеся лица серодобытчиков, их перекошенные спины и ожоги, покрывающие руки и щеки. Господин Эо подсказал им, что его жена могла уйти в дом деревенского старосты, который стоит на холме. Все собрания проходили там. К тому же сейчас в этом доме остановился шаман, запудривший ей мозг. Господин Эо не видел картину, что предстало перед заклинателями, когда они выбежали из дома и узрели госпожу Эо, а те не стали до поры тревожить его. Пока они поднимались на холм, им дважды встречались лавки, торгующие изделиями из серы. Под изделиями из серы подразумевались не какие-то соединения с серой, лекарства или кислоты, нет. Там лежали просто искусно вырезанные куски серы, медальоны из серы, серные сердечки и серные домики. Шен пораженно застыл перед прилавком, долго рассматривая все эти вещицы. «Молодой господин, желаете что-нибудь приобрести?» Тут же отреагировал торговец. «Нет-нет, спасибо. Скажите, вы постоянно здесь живете?» «Тут всегда так пахнет. И откуда вообще этот запах?» «О, так это все от дыма на горе». «Дыма на горе? «О, да! Вон та гора! Мы называем ее гора дыхания демона. Из ее недр вырывается горячий дым. Говорят, под горой спит огромный демон, и этот дым — его дыхание. Сам я вблизи не видел, но серодобытчики ежедневно поднимаются на гору и рассказывают много страшных историй». Шен перевел удивленный взгляд на то, что и сам вначале принял за гору. Ну, или это и впрямь спящий под ней огромный демон, или действующий вулкан. «Ух ты! Нужно непременно побывать там», — воодушевленно произнес он. «Я бы вам не советовал, молодой господин, это может быть крайне опасно. Если так заинтересовались, лучше послушайте истории серодобытчиков. А этот демон никогда не злобствовал? Только спит себе и дымит? На моей памяти нет. Но я перебрался сюда с десяток лет назад. Старожилы рассказывают, как раньше серодобытчики в погоне не за обычными мутными кусками серы, а за прекрасными прозрачными кристаллами решили прокопать шахту внутрь горы. До какого-то момента все шло хорошо, и они даже извлекли наружу несколько кристаллов. Но затем ушли в шахту и больше не вернулись. На поиски тогда снарядили еще команду, а вся деревня собралась под горой ждать их возвращения. Через какое-то время земля под ногами содрогнулась, а из шахты вырвалось синее пламя. Ее завалило камнями, и с тех пор никто не пытается пробраться внутрь горы». «Какая увлекательная история! Я уже почти забыл о нашей первоначальной цели». Поблагодарив торговца, Шен сунул ему в руку несколько монет, и заклинатели продолжили путь вверх по улице. «Я хочу посмотреть на гору поближе», — став рядом с Шеном, с горящими глазами поведала Риту. Шен посмотрел на гору и перевел взгляд на свою внучку. «Я тоже хочу», — шепнул он. «Это может быть опасно. Но посмотрим, что можно сделать». Девушка радостно кивнула. «Здесь просто отвратительно пахнет», — тем временем бурчал вовсе не воодушевленный Муан. «Ты ж прославленный заклинатель, тебя не должны смущать подобные трудности. Лучше пойдем скорее к старости, разберемся, наконец, с этим духом и уедем отсюда». «Ты же понимаешь, что нам все равно нужно дождаться старейшину Зага, чтобы обрисовать ему ситуацию. А он вряд ли окажется здесь раньше, чем через 3 дня». Муан вгляделся в его воодушевленное лицо. «Чему ты так рад?» «Я не рад», — запротестовал Шен. «Просто раз уж все равно так вышло, будет очень интересно посмотреть на эту гору со спящим под ней демоном. Мы же никуда не спешим. Расслабься. Тебя совсем это не беспокоит?» «Я не думаю, что там в самом деле спит демон». «А что же тогда?» «Ну, какое-то природное явление», — пожал плечами Шен. «Ты очень странный, ты в курсе?» Взгляд хозяина проклятого пика мгновенно потяжелел. «Конечно, в курсе. Ты же постоянно напоминаешь мне об этом», — резко переменившимся тоном произнес он. «Я просто хочу сказать, что ты вновь стал говорить странные вещи и выражаться странными словами», — пояснил Муан. «Я не сказал, что это плохо». «Чепуха!» — фыркнул Шен. «Избавь меня от своих определений, пожалуйста». «О, а вот, кажется, и дом старосты». Шен чуть ли не бегом припустил внутрь, не намереваясь больше продолжать этот бессмысленный диалог.